А дело не в погоде, не весне или другом времени года. Все дело скорее в нас, мы создаем проблемы. И это наша природа, и не всегда ловится свежесть, так как после дождя. Сопли в сетью, экран, ты ведь не такая. Моя мадам без заметок проверена нами и годами. Пусть не так заметно, но мы не гадаем. Мы знаем правду или вымысел приятный. Но наступает время, когда дальше без слов понятно. Трючок не о любви, хотя тут больше или. Так хочется смотреть дальше, поэтому стираешь со стекла ногтями иней. Все-таки увидели и не пропустили рисунки и мозаики цветные. Они как родные. А где-то там, не за горизонтом и под зонтом танцуют так, что узнает правду только потом. Пока что точно будет слез поток. И красные глаза дырявят потолок. А где-то там, не за горизонтом и под зонтом танцуют так, что узнает правду только потом. Пока что точно будет слез поток. И красные глаза дырявят потолок. Хотя ты знаешь, что все будет ок, да. Так что пусти меня в свой дом и в свои окна. Мы будем дышать шарами разного цвета и потратим на свечи все до последнего цента. Считай меня в процентах, пока не обесценен. Я обязательно вперед, я не без цели. И сотни раз уже о том, что надоело. Но не курить любитель сосихи, вот мое дело. Я утонул бы в нотах, незнание спасает. Но вы знаете, что рушь мы строим, все мы сами. Рисуй картины краской про нас на Насте. Это твои мечты и мы в них тонем сказкой. Пусть на луне, но не один в этом месте белом. Надо просто заразиться болезнью смелых. Рисуй картины краской про нас на Насте. Это твои мечты и мы в них тонем сказкой. Пусть на луне, но не один в этом месте белом. Надо просто заразиться болезнью смелых.